Впрочем, в предшествовавшие этому воскресенью дни полицейский несколько раз появлялся на перекрестке, и местные жители, приятно обрадованные заботой префектуры, уже успели к нему привыкнуть. Когда Кутепов поравнялся с одной из двух легковых машин, из нее одновременно вышли два человека и остановили генерала. Один из них повелительным тоном сказал генералу, который давно не надевал формы: «Господин Кутепов, мы из полиции, вам придется поехать с нами в префектуру. Вопрос важный и не терпит отлагательства». Кутепов, плохо говоривший по-французски, не оценил безупречности произношения советского разведчика, которого в парижской резидентуре называли «товарищ Михаил». Он провел в Париже последние 3 года и хорошо говорил по-французски. Михаил, работавший под крышей советского полпредства, обеспечил техническую сторону операции — автомобили, оружие, полицейскую форму, хлороформ. Он же организовал слежку за Кутеповым, чтобы выяснить его привычки, а также тщательно изучил распорядок дня обитателей дома номер 26 по улице Руссель. Кутепову показалось странным, почему полиция приглашает его таким странным образом, тем более в воскресенье. Русский общевоинский союз старался поддерживать наилучшие отношения с префектурой полиции, но для французов, понимал Кутепов, русские офицеры все равно оставались нежелательными иностранцами. К тому же эмиграция была источником постоянных неприятностей. Советские дипломаты не упускали случая выговорить французам за то, что они представляют убежище враждебным для СССР организациям. Да и среди самих эмигрантов то и дело возникали какие-то скандалы. Парижским полицейским приходилось мириться с их присутствием, но симпатии к русским они не испытывали. Секунду Кутепов колебался, но фигура полицейского в форме снимала все сомнения. Ссориться с полицией генералу не хотелось. Кутепов кивнул. Дверца была предусмотрительно распахнута, Кутепов уселся на заднее сиденье, и машина рванула с места. Генерал не оглянулся и потому не увидел, как полицейский внезапно решил покинуть свой пост. Он уселся во вторую машину, которая устремилась вслед за первой. Кутепов сидел молча, не пытаясь расспрашивать своих спутников. Он справедливо считал их простыми исполнителями. Он равнодушно смотрел в окно. Машина ехала по хорошо знакомым ему после стольких лет в Париже улицам, сворачивая с одной на другую, водитель проверял, нет ли за ним хвоста. Кутепов не мог понять, почему водитель выбрал такой странный маршрут. Но когда машина стала удаляться от центра Парижа и показались южные пригороды, генерал нахмурился. «Куда мы едем?» — спросил он по-французски, тщательно выговаривая каждое слово. Сидевший рядом с водителем немолодой человек оглянулся. «Можете говорить по-русски», — сказал он. «Мы сотрудники Объединенного государственного политического управления СССР». «Все, генерал, вы отвоевались». Двое оперативников навалились на Кутепова, ловя руки и затыкая ему рот. В Москве, в тесном кабинете помощника начальника иностранного отдела ОГПУ на Лубянке, сидели сотрудники отделения, занимавшегося русской эмиграцией. Курьер только что принес телеграмму из Харькова. Там, в столице Советской Украины, разместилось и республиканское государственное политическое управление. В секретной телеграмме, подписанной начальниками контрразведывательного и иностранного отдела в ГПУ, говорилось: «Вы обратились к нам с просьбой подыскать сотрудника, который мог бы выполнять работу в Югославии. Мы решили рекомендовать вам для этой цели нашего секретного сотрудника Сильвестрова. Последний является проверенным человеком, весьма толковым, решительным и настойчивым. О вашем решении просим срочно нас известить, так как если вы не найдете возможным использовать Сильвестрова по Югославии, мы отправим его на другую работу». даже в шифровках, которыми обменивались между собой различные управления ОГПУ, было запрещено называть подлинные имена агентов и сотрудников. «Кто такой этот Сильвестров?» — спросил Семен Костров, новый начальник отделения. «Петр Георгиевич Ковальский, бывший белый офицер. Стоящий работник или харьковские ребята сплавляют его нам по принципу «на боже, что нам не гоже». В иностранном отделе появилось много новых людей, которые плохо знали, что было до них. 2 года назад Ковальского использовали в Румынии, объяснил помощник начальника иностранного отдела. Украинский ИНО начал операцию, которую мы потом доводили. По мнению иностранного отдела ОГПУ, операция была почти такой же успешной, как и знаменитый Трест. Украинские чекисты тоже создали мнимую монархическую организацию. Во главе поставили своего закордонного сотрудника по имени Леон, который быстро вошел в доверие к русским эмигрантам. Русская эмиграция и иностранные разведки, которые пытались понять, что происходит в Советской России, с поразительным легкомыслием принимали на веру все, что им рассказывали секретные сотрудники иностранного отдела, выдававшие себя за скрытых монархистов или националистов, готовивших свержение большевиков. И эмигранты, и разведчики были уверены, что в России есть, не может не быть организованного сопротивления большевикам. В Бухаресте Леон сумел подобраться к резиденту английской разведки Богомольцу и пользовался его расположением. Но после покушения на советского дипломата в Белграде было решено в ответ судить и расстрелять кого-то из эмигрантов. Под рукой оказался далекий от политики князь, последний представитель древнего дворянского рода, которого от имени мифической монархической организации пригласил в Россию Леон. Князя перевели через границу и сопровождали замаскированные сотрудники ГПУ Украины, но наивный князь об этом не подозревал. В Москве князя арестовали и расстреляли. Как и следовало ожидать, у Богомольца возникли подозрения, потому что поездку князя в Советскую Россию организовал Леон. Румынская разведка и монархисты в Бухаресте стали поговаривать, что Леон, возможно, связан с ОГПУ. Для того, чтобы спасти Леона и главную монархическую организацию, через которую украинское ГПУ внедряло свою агентуру в среду эмиграции, Харьковское управление инсценировало исчезновение Леона. Он воспользовался поручением Богомольца пробраться в Туркестан и исчез. «А где сейчас Леон?» — спросил Костров. «В Ленинграде. Для закордонной работы больше не годится. Вот харьковчане и попытались заменить Леона Петром Ковальским». Послали его в Бухарест, как бы выяснить судьбу Леона. Ковальский пришел к Богомольцу и стал задавать вопросы. «Вот вы куда-то послали Леона. Где он?» Но Богомолец после истории с князем, видимо, отнесся к новому человеку с сомнением. В иностранном отделе прочитали все дела, связанные с Богомольцем, и не могли решить, насколько хорошо Ковальский справился со своим делом. Петра Ковальского 3 подсылали к Богомольцу. Явного недоверия Богомолец не выказывал, но с наиболее активными монархистами, как о том просил Ковальский, не свел. Требовал для начала разведывательной работы внутри СССР. По приказу из Харькова Ковальский картинно рассорился с Богомольцем и вернулся домой. «А он не засвечен?» — насторожился Костров. «Украинский ИНО утверждает, что Богомолец никаких мер против Ковальского не принимал. По мнению харьковчан, Богомолец относился к нему с некоторым недоверием, но конкретных данных о сотрудничестве Ковальского с ГПУ у него нет и быть не может. После неудачной командировки в иностранный отдел ГПУ Украины Ковальского за кордон не отправлял, использовал внутри Союза. В Харькове считают, что Ковальского стоит посылать за кордон. Так брать Ковальского или не брать? Надо вызвать его в Москву и с ним разговаривать, — решил Костров.